Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru. Человек из ресторана. Глава первая. Я человек мирный и выдержанный при моем темпераменте. 38 лет, можно так сказать, в соку кипел. Но после таких слов прямо как ожгло меня. С глазу на глаз я бы и пропустил от такого человека. Захотел от собаки-кулебяки. А тут приколюшки и такие слова. «Не имеете права елозить по чужой квартире. Я вам доверял и комнату не запирал, а вы с посторонними лицами шарите». Привыкли в ресторанах по карманам гулять, так думаете, допущу в отношении моего очага. И пошел, и даже не пьяный, чисто золото у него там. А это он мстил нам, что с квартиры его просили, чтобы комнату очистил. Натерпелись от него всего. В участке писарем служил, но очень гордый и подозрительный. И я его честью просил, что нам невозможно в одной квартире при таком гордом характере и постоянно нетрезвом виде, и вывесил к воротам записку. Так ему досадно стало, что я комнату его показал. И накинулся. За человека не считаете и то, и сё, а мы напротив. С ним всегда очень осторожны и даже стереглись, потому что Колюшка предупреждал, что он может быть очень зловредный при своей службе. А у меня с Колюшкой тогда часто разговор был про мое занятие. Как он вырос и стал образованный, очень было не по нем, что я при ресторане. Вот Кривой-то, жилец-то наш, фамилия ему Ежов. А это мы его промежду собой звали, и ударил в этот пункт «по карманам гуляю». Чуть не зашиб я его за это слово, но он очень хитрый и моментально заперся на ключ. Потом записку написал и переслал мне через Лушу, мою супругу, что он от огорчения и неустройства, и предлагал набавить за комнату полтинник. Плюнул я на эти пустые слова, когда он и раньше-то по полтинникам платил, только бы очистил квартиру, потому прямо даже страшный по своим поступкам. И на глаза-то всегда боялся показаться, все мимо шмыгнуть норовил. Но с Колюшкой был у меня очень горячий разговор. Я даже тогда пощечину ему дал за одно слово, и часто он потом мне все замечания делал. «Видите, папаша, всякий негодяй может ткнуть пальцем». А я смолчу и думаю себе, молод еще и не понимает всей глубины жизни. А вот как пооботрется, да пригладится к людям, другое заговорит. А все-таки обидно было от родного сына подобное слушать, очень обидно. Ну, лакей, официант, что ж из того, что по назначению судьбы я лакей? И потом я вовсе не какой-нибудь, а из первоклассного ресторана, где всегда самая отборная и высшая публика. К нам мелкоту какую даже и не допускают, и на низ швейцарам строгий наказ дан. А все больше люди обстоятельные бывают, генералы, капиталисты и самые образованные люди, профессора там и вообще коммерсанты, аристократы, самая тонкая и высокая публика. При таком сорте гостей нужна очень искусственная служба, и надо тоже знать, как держать себя в порядке, чтобы не было какого-нибудь удовольствия. К нам принимают тоже не с ветру, а все равно как сквозь огонь пропускают, как все равно в какой университет, чтобы и фигурой соответствовал, и лицо было чистое, без знаков, и взгляд строгий и солидный. У нас не прими подай, а со смыслом. И стоять надо тоже с пониманием, и глядеть так, как бы и нет тебя вовсе. А ты все должен уследить и быть начеку. Так это даже и не лакей, а как все равно метрдотель из второклассного ресторана. Ты, говорит, исполняешь бесполезное и низкое ремесло, кланяешься всякому прохвосту и хаму, пятки им лижешь за полтинники». «А? Упрекал меня за полтинники, а ведь он и вырос-то на эти полтинники, которые я получал за все, и за поклоны, и за услужение разным господам, и пьяным, и благородным, и за разное, и брюки на нем шились на эти полтинники, и курточки, и книги куплены, которые он учил, и сапоги, и все. Вот что значит, что он ничего не знал из жизни. Посмотрел бы он, как кланяются и лижут пятки, и даже не за полтинник, а из высших соображений. Я-то всего повидал. Когда раз в круглой гостиной был сервирован торжественный обед по случаю прибытия господина министра, и я с прочими номерами был представлен комплекту, сам собственными глазами видел, как один важный господин с орденами по всей груди со всею скоростью юркнули головой под стол и подняли носовой платок, который господин министр изволили уронить. Скорее моего поднял и даже под столом отстранил мою руку. Это даже и не их дело по полу елозить за платками. Поглядел бы вот тогда Калюшка, а то лакей. Я-то натурально выполняю свое дело, и если подаю спичку, так подаю по уставу службы, а не сверхкомплекта. Я как начал свою специальность, мальчишек еще так при ней остался, а не как другие даже очень замечательные господа. Сегодня, поглядишь, он орлом смотрит, во главе стола сидит. Шлосс Ганисберг или там шампанское тянет, и палец-мизинец с перстнем выставил, и им знаки подает на разговор, и в бокальчик гукает, что не разберешь. А другой раз усмотришь его в такой компании, что и голосок-то у него сладкий и тонкий, и сидит он с краешку, и голову держит, как цапля на стороже, и все эта фигура играет по одному направлению. Видали? И обличием я не хуже других, даже у меня сходство с адвокатом Глотановым, Антон Степановичем. Наши все смеялись, оба мы во фраках, только, конечно, у них фрак сшит поровнее, материалец получше. Но живот у них, правда, значительней, и пущена толшенная золотая цепь, и тоже лысинка, и вообще в масть. Только вот бакенбарды у меня, а у них без пробрития. И если их пробрить да нацепить на бортик номера, очень бы хорошо сошли за место меня. И у меня бумажник, но только разница больше внутренняя. У них бумажник, конечно, вздут, и выглядывают пачечки разных колеров, и лежат вексельки. А у меня бумажник сплющен, и никаких колеров не имеется. А за место вексельков вот уже 3 недели лежат 2 визитные карточки. Судебного кандидата Перекрылова на 12 рублей по случаю забытых дома денег и господина Зацепского, театрального певца с коронкой, на 9 рублей по тому же поводу. Вот уже они 3 недели не являются и думают не платить, но это подожди, мадам. Таких господ и у нас немало. Если бы платить за всех забывающих, так и не хватило бы даже государственного банка, я так полагаю. Есть которые без средств. а любит пустить пыль в глаза и пыжится на перворазрядный ресторан, особенно когда с особами из высшего полета. Очень лестно подняться по нашим коврам и ужинать в белых залах с зеркалами, особливо при требовательности избалованных особ женского пола. Но и не рассчитают паров, и нехорошо даже смотреть, как конфузится и просматривает волнение счет, и как бы для проверки вызывают в коридор, даже с дрожью в голосе, потому стыдно им перед особами. Но на страх и риски принимаешь карточки, и выгодно бывает, когда в благодарность прибавит рублика 2. Это ни для кого не вредно, и даже полезно, и помогает обороту жизни. И тут ничего такого нет. Сам даже Антон Степанович, когда завтракают с деловыми людьми, очень хорошо говорят про оборот капитала, и у них теперь 2 дома на хорошем месте, и недавно их поздравляли еще с 3-м по случаю торгов. А потом с ними ведут дружбу Василий Васильевич Кашеротов. Первой помощи человек, как у нас про них говорят. У них всегда при себе пустые вексельки, чтобы молодым людям из хорошего семейства дать в момент и получить пользу. И совсем на моих глазах в люди вышли и в знакомстве с такими лицами, что даже состоят как бы в попечителях при женском монастыре, и любитель особливо обожает послушниц и достигают по своему влиянию жертвам. Даже по случаю такой их специальности насчет вексельков, будто некоторые очень шикарные дамы из семейств бывают с ними в знакомстве. Да-с, что значит деньги? А сами из себя сморщены, и изо рта у них слышно на довольно большое расстояние ввиду гниения зубов. Конечно, жизнь меня тронула, и я несколько облез, но не жикуляст. И в лице представительности даже баки в нарушении порядка. У нас ресторан на французский манер, и потому все номера бритые. Но когда директор Штросс нашего ресторана изволили меня усмотреть, как я служил им, у них лошади отменные на бегах и 2 любовницы, то потребовали метрдотеля и наказали оставить с баками. Игнатий Елисеевич живот спрятал из почтения и загнулся. «Слушаюсь. Некоторые одобряют, чтобы представительность. Вот, пусть для примера остается. Так специально для меня и распорядились». А Игнатий Елисеевич даже строго-настрого наказал. «И отнюдь не смей сбрить. Это тебе прямо счастье». «Ну, счастье! Конечно, в виду больше и стесняются полтинник дать, но мешает при нашем деле». Вообще, вид у меня очень приличный и даже дипломатический, так бывало в шутку выражал Кирилл Северьянович. Кирилл Северьянович, а каким я его признавал, и как он совсем испрокудился в моих глазах, какой это был человек. Ежели бы не простое происхождение, так при его бы уме и хорошей протекции быть бы ему в государственных делах. Ну и натворил бы он там всего. А у него и теперь парикмахерское заведение торгует духами. Очень умственный человек и писал даже про жизнь в тетрадь. Много он утешал меня в скорбях жизни и спорил с Калюшкой всякими умными словами и доказывал суть. «Ты, Яков Сафроныч, облегчаешь принятие пищи. И я привожу в порядок физиономии». И это не мы выдумали, а пошло от жизни. Золотой был человек. И вот когда во всем параде стоишь против зеркальных стен, то прямо нельзя поверить, что это я самый, и что меня случалось иногда в нетрезвом виде ругнут в отдельном кабинете. А ведь я все-таки человек не последний, не какой-нибудь бездомовный, а имею местоположение и добываю не гроши какие-нибудь, а когда 70, то и 80 рублей, и понимаю тонкость приличия и обращение даже с высшими лицами. И потом у меня сын был в реальном училище, и дочь моя Наташа получила курс образования в гимназии. И вот при всем таком обиходе, иной раз самые благородные господа, которые уж должны понимать, такие тонкие по обращению и поступкам, и говорят на разных языках, так деликатно кушают и осторожно обращаются даже с косточкой, и когда стул уронят, и тогда извиняются. А вот иногда... И вот такой-то вежливый господин в мундире и на груди круглый знак, сидевший рядом с дамой в большущей шляпе с перьями. И даму-то я знал, из какого она происхождения, когда я краем рыбьего блюда задел по тесноте их друг дружки за край пера, обозвал меня болваном. Я, конечно, сказал «виноват-с», потому что я могу сказать, что еще... Но было очень обидно. Конечно, я получил на чай целковый, но не в извинение это, а для фону, чтобы пыль пустить, в благородство свое перед барыней показать, а не в возмещение. Конечно, Кирилл Северьяныч по шустроте и оборотливости ума своего обратил все это в недоумение, которое постигает и самых прославленных людей. А все-таки это нехорошо. И даже говорил про книгу, в которой один ученый написал, что всякий труд честен и благороден, и словами человека замарать нельзя. Но я-то это и без книги знаю. Но все-таки это нехорошо. Хорошо говорить, как не испытано на собственной персоне. Ему хорошо, как у него заведение. Если его кто болваном обзовет, он сейчас к мировому. А ты завтра же полетишь за скандал? И уже не попадешь в первоклассный ресторан, потому сейчас по всем ресторанам зазвонят. А ученый может все писать в своей книге, потому его никто болваном не обзовет. Побывал бы этот ученый в нашей шкуре, когда всякий за свой, а то и за чужой целковый барина над тобой корчит, так другое бы сказал. По книгам-то все гладко, а вот как Агафья Марковна порасскажет про инженера, так и выходит на поверку-то. Ужинали у нас ученые-то эти. Одного Лысенкова поздравляли за книгу, а посуду наколотили на 10 целковых. Они понимают того, с кого за стекло вычитает метрдотель по распоряжению администрации. Нельзя публику беспокоить такими пустяками, а то могут обидеться. Они по раздражению руки. В горячем разговоре бокальчик о бокальчик кокнут, а у тебя из кармана целковый выхватили. Это ни под какую науку не подведешь. Поглядишь, как Антон Степанович деликатесы разные выбирает и высшей маркой запивает. Так вот и думается, за какой такой подвиг ему все сие неспослано. И дома, и капиталы, и все. И нельзя понять. И потом его даже приятели прямо жуликом называют. Чистая правда. Как бы ежегодный обед правления господ-фабрикантов, у которых Антон Степанович дела ведет по судам и со всеми судится, то были все капиталисты и даже всесветный миллионер Гущин. И за веселым обедом сам слышал. Этот самый господин Гущин хлопнет Антон Степановича по ляжке и вытянет. «Да уж и жулик ты, золотая голова!» И все очень смеялись. И Антон Степанович подмигивал и хвастал, что не на их лбу гвозди гнуть. А как прибыли потом француженки на десерт, так одна попробовала даже господина Гущину потрафить, и тоже Антон Степановичу жуликом, а у ней все выходило зулик. Так погоди, очень из себя господин Глатонов вышел, и в нетрезвом виде, конечно, крикнули «всякая такая тоже». Ну, очень резкое слово произнесли, употребили жест. И такой вышел скандал, что только при уважительном отношении к нашему ресторану осталось без последствий. А у девицы все платье зернистой икрой забрызгали, целый жбан перекувырнули. Да, всего бывало. Смотришь на все это, смотришь, а? Несчастное творение Бога и Творца. Сколько перевидал я их, а ведь чистые невинные были. И вот соблазнены и отданы на уличное терзание, и никакого внимания. Придешь, бывало, домой, помолишься Богу и ляжешь, а за стенки Наташа тихо так дышит, и раздумаешься, что ожидает ее в жизни. Ей не останется от нас купонов и разных билетов, выигрышных и других, и домов многоэтажных, как получили в наследство барышни Пупаевы, в доме коих я тогда квартировал. Thank you. Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева «Человек из ресторана» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.